Глава 33. После этих слов у него в глазах отразилась целая гамма чувств. Но он быстро взял себя в руки. «Нет, ну что ты? Но это не я ее захватил», — ответил он с небольшой паузой. «Это капитан линкора. Мы только немного помогли ему. С ним я отдельно разберусь, как и с его первым помощником. Это ведь он теперь капитаном на линкоре». «Да, он это все организовал. Меня интересует, где теперь находится бывший капитан линкора. У меня к нему разговор есть». «На линкоре находился, в криокапсуле. Где сейчас находится, не знаю». «Где сейчас находится линкор, думаю, у тебя спрашивать бесполезно». «Совершенно верно. Я вообще не понимаю, зачем я тебе понадобился. Тебе нужен капитан, а я всего лишь второй помощник». «Видишь ли, я прекрасно знаю, кто ты и что произошло на линкоре. Вот запись на нейросети главы клана вашего разговора, где вы обсуждаете дальнейшие планы после захвата линкора». «Зачем тебе был нужен линкор?» — спросила Мила, отправившаяся в рубку, но остановившаяся у выхода из каюты, когда услышала, с кем я начал общаться. «Мне приказали», — ответил он ей с интересом, посмотрев на нее. «Кто приказал?» — спросил его. «Мой куратор из СБ. Зачем им понадобился линкор?» «Не знаю. Они мне ничего не говорили, просто приказали». «Что, даже вариантов нет?» «Не знаю. Все планы они поменяли после твоего появления в системе. Что это были за планы, мне неизвестно». «Что тебе было нужно на Наридо?» «Нужно было забрать остатки того, что там оставались, и попытаться договориться с местными. У них там проблемы с головой, они сейчас никому не доверяют». «Игрушки древних, значит, решил прихватить». «Ты и про это знаешь?» «Конечно». «Пришел вызов на нейросеть от Леры». «Алекс, у нас, похоже, проблемы». «Какие?» «Радар показывает, что недалеко от нас из гиперпространства выходит что-то большое». «Насколько большое?» «Очень большое. Или большой транспортник, или линкор». «Вот, значит, как. Как далеко от нас?» «Недалеко, совсем недалеко. Прямо за нами». «Жми на полную. Это за нами». «Тогда держитесь». Я только схватился за край капсулы, как челнок начал форсажное ускорение. «Я тебе говорила, что они не отстанут», — сказала Мила, бледная как полотно. «Мила, я вижу, что тебе плохо. Тебе в капсулу нужно». «Не время по капсулам валяться». Этот Оже улыбнулся, когда я услышал про выходящее из гиперпространства что-то большое. «Я так понимаю, что ты знаешь, что выходит?» — спросил его. «Знаю. Это мой линкор выходит». «Твой, говоришь». «Вот, значит, как. Я все думал, почему мне дали без проблем покинуть систему. Это СБ придумал или Аграф?» «Не знаю. Меня просто вырубили». «Значит, Аграф. Такие штуки в их стиле. Это он мне такой подарок приготовил напоследок. В той системе не хотели нападать, и так много шума на станции наделали. А здесь никто не узнает. Где маяк? Не знаю. Скорее всего, в криокапсуле, или они его в вас засунули. Не знаю, меня вырубили». «Советую сдаться». «Запомни, Алекс Мерф никогда не сдавался». «Алекс, это наш линкор», — сообщила Лера. «Знаю уже, мне наш гость сообщил». «Что будем делать?» «Они вызывают». «Я разберусь». «Иду к тебе». «Мила, присмотри за нашим гостем». «Томми присмотрит», — ответила Мила и пошла за мной в рубку. «Искин, прими входящий вызов». «Принято». На большом экране в рубке появился незнакомый мне оширец. Он находился на мостике линкора и занимал место капитана. Честно говоря, я ожидал увидеть первого помощника капитана. «Ты кто такой?» — удивленно спросил его. «Я капитан корабля». «Ты не можешь им быть, я тебя не назначал». «Я сам себя назначил. Этот линкор сейчас мой». «Что-то я не припоминаю, чтобы я тебе его продавал». «Вскоре мы встретимся, и ты подтвердишь его продажу мне за один кред». «Ну, у тебя и мечты». «Ты пират и работорговец. Пират у нас вообще-то ты, а меня никто не ищет». «Очень интересно». Здесь он сразу замялся и потом, потому что понял, что сболтнул лишнего. А я продолжил. «У меня на борту твой начальник. Можешь оставить его себе». «Он вроде стал главой клана после того, как я уничтожил весь ваш клан». «Он никогда не был в нашем клане. И вообще он не наш». «Ты хотел сказать не из десанта». «Впрочем, это ваши дела, и они меня мало волнуют. Хотел только узнать, где бывший капитан и его первый помощник?» «Они на корабле». Ты можешь прилететь и забрать их, а не удирать от меня, как зайчик. Видишь ли, если я приду к тебе в гости, ты сразу начнешь извиняться и просить прощения. У меня сегодня плохое настроение. Мы скоро встретимся и посмотрим, кто кого. После чего он отключился, а я посмотрел на Милу с Лерой. Мила, не стой. Садись в кресло пилота, ты плохо выглядишь. Я в порядке. Но села на место первого пилота. «Что будем делать?» — спросила Лера. «Искин показывает, что они нас догоняют и догонят до ухода в гиперпространство». «Вижу. Может, тормознем и сходим в гости?» — спросила Мила. «Я об этом думаю. Вот только если на линкоре активной системы обороны, сделать это будет проблематично. У нас нет даже взрывчатки, чтобы пробить себе дорогу в рубку. Технического дроида возьмешь с собой. На станции ведь получалось». «Там военный корабль, а не мирная станция. Такая штука на линкоре не получится. К тому же технического дроида быстро уничтожат. Это не говоря о том, что там на линкоре больше сотни хорошо экипированных и подготовленных десантников и два десятка турелей. А нас двое, и ты ранена. Я в порядке. Вижу я, в каком ты порядке». «У нас еще гости», — сказала Лера. «Кто?» «Пока не знаю. Кто-то выходит из гиперпространства». «Наемники». «Чувствую их злость». Через несколько минут корабль наемника вышел в систему и сразу начал погоню за нами. «У этих тоже есть данные с маяка. А граф передал данные сразу двоим. Или у нас на челноке два маяка. Этот аширец точно работает на аширской СБ. И ему это тоже теперь не нужен. Он его уже списал в утилизацию. Значит, это тоже нам не помощник. Наверняка с новым капитаном связалась аширская СБ». И предложила вариант, от которого он не смог отказаться. С этим все примерно понятно. На кого же все-таки работают наемники? Впрочем, какая теперь разница? За нами гонятся два корабля, готовых нас прикончить и без кредов. «Алекс, ты о чем? Какой маяк?» — спросила Лера. «Нужно заканчивать с дурной привычкой думать слух». «Не отвлекайся, Лер. О маяке, который графы установили или в вас, или в криокапсулу?» «В них вряд ли», — сказала Мила. «Это сейчас не выяснишь». «Что-то случилось?» Том меня отвечает. «Мила, оставайся на месте». Посмотрел по камерам, что происходит. Наш пленник решил покинуть челнок без разрешения. Удивительно, но ему удалось как-то отключить абордажного дроида, который охранял каюту, и сейчас он находился в трюме, где пытался подобраться ко второму абордажному дроиду, охранявшему шлюз. Мало того... Наш пленник нашел в шкафу мой старый скафандр, смог его взломать и надеть на себя. Вот, значит, кто почтовые ящики взламывал. А я понять не мог, как он был связан с СБ и что делался на Нарида. О чем ты? О нашем пленнике. Он хакер, оказывается. Понятно теперь, почему он плотно сотрудничал с аширским СБ. А что он делал на Нарида? Кто-то должен был взломать иски на складов десанта. Я в трюм. А то он собирается второго дроида отключить. Я с тобой. Оставайся на месте, я сам справлюсь. Она послушалась и осталась в рубке. Что не получается? Спросил его. Ты? Он не слышал, как я подошел сзади и попытался меня ударить в голову. Удар у него получился не сильным, и я легко уклонился. Кто так бьет? И врезал ему в грудь ногой. Одновременно открыв кормовой шлюз, в который он так жаждал попасть. Он вылетел из челнока, как пробка из шампанского, вместе с воздухом в трюме. Сам я вернулся в каюту из-за криокапсулы, и когда стал ее выносить оттуда, в дверях встретил Милу. «Где он?» — спросила она. «Он жаждал покинуть челнок, и решил я помочь ему покинуть его». «Ты выкинул его из челнока?» «Да. Хотя бы какая-то от него будет польза. Теперь собираюсь выкинуть криокапсулу. Отойди». «Какая может быть от этого польза?» Она осуждающе посмотрела на меня. «Им придется замедлиться, чтобы его подобрать». Она отошла, и я отправил в кормовой шлюз криокапсулу. «Что будем делать?» — спросила она и посмотрела на своего вжика. «Уничтожим их всех». Спустился в двигательный отсек и достал технический сканер. Мне удалось увеличить световой поток, и мощность у них прибавилась еще. К сожалению, за это придется заплатить... Быстрым и сильным износом двигателей. «Лера, прибавь!» «Что ты сделал?» «Добавил световой поток у маршевых двигателей». «Ты понимаешь, что это убьет их?» «Понимаю, наплевать, куплю другие». Скорость челнока стала постепенно прибавляться. «Что же, теперь мой ход». «А граф, я надеюсь, что удивлю тебя в очередной раз. Не только у тебя есть сюрпризы». Забрался в коробку с тем, что купил у контрабандистов на станции, и достал оттуда небольшую коробку. Интересно, обманули или нет? Сейчас проверим. Пока разбирался с ее устройством, этой коробочки, технический дроид извлек из той же коробочки мину. После активации мины установил таймер и прилепил корпус мины к коробочку. Как только мина покинула трюм с помощью дроида, сразу встала на боевой взвод. Сам я бегом отправился в рубку. «Лера, жми! Выжимай, что можно из двигателя!» — сказал, зайдя в рубку. «Что случилось? Что-то выкинуло с трюма?» «Мину с дополнительным сюрпризом». «Что за сюрприз?» — спросила Мила, вернувшаяся в кресло первого пилота. «Ты что, не знаешь? Ты же всю коробку с сюрпризами перерыла. Там остались какие-то непонятные штуки, и я не стала их трогать». «Это хорошо, что не стала трогать». «Так что там было?» «Сейчас узнаем, обманули нас контрабандисты или нет». Долго было все тихо. Только три корабля летели на бешеных скоростях в системе. Первым летел челнок. За ним на небольшом отдалении линкор. На уже приличном отдалении корабль наемников. Вначале была просто вспышка около носа линкора, но эта вспышка быстро переросла в маленькую звезду, скрыв линкор внутри себя. У второго корабля не было шансов, и он на полной скорости влетел в эту образовавшуюся звезду. «Алекс, это то, что я думаю? Это была кварковая бомба?» — спросила Мила, не отрываясь от просмотра происходящего на экране панели. Панели, которая транслировала, как образовавшаяся звезда, поглощала все, что находилось рядом с ней. «Ты смотри! Не обманули контрабандисты! Я опасался, что они мне фальшивку подсунули. Жаль, линкор. Хотя он с самого начала был какой-то неудачливый. Мила, это была не бомба, а мина. Я сделал кварковую мину». «Мила, а я всегда говорила, что мне жалко его врагов», — сказала Лера и, обернувшись, посмотрела вначале на меня, а потом на Милу. «Лера, не отвлекайся от управления и жми. Сейчас нас импульс от взрыва догонит, и тогда нам мало не покажется». Вспышка. Удар. Камера на корме погасла. Челнок замотало. Но в этот момент открылось окно гиперпространства, и челнок нырнул туда. Лера стабилизировала челнок и облегченно выдохнула. Посмотрел на переливы гиперпространства, и мне стало как-то грустно. «Жаль, что капитан и первый помощник линкора избежали встречи со мной», — сказал им с грустью. «Для них уже все кончено». «Вот это и обидно!» «Пират, ты далеко собрался?» — спросила Лера с улыбкой. — В кают-компанию. Выпить хочется. — Мы так-то ушли в слепой прыжок. Кто маршрут гиперпространстве прокладывать будет? — Сейчас вернусь и все сделаю. — Нам тоже принеси. — Нам также есть что отметить, — услышал Милу, крикнувшую мне в спину, когда я уже находился в дверях кают-компании.